Глава 23. Чистый, красиво одетый, выбритый до синевы, с полным багажником гостинцев и угощений, я выехал на своей черной победе в Романовку, выкупать у тещи и тестя свою любимую жену. Пора семье воссоединиться. Дом приведен в порядок и убран. Огород стараниями Савельича посажен. Нет никаких препятствий, чтобы Алена вернулась в родные пенаты. Как оно там все сложится, вопрос, конечно, интересный. Все же теща у меня женщина своеобразная. Может снова взяться за старое и попробовать натравить на меня тестя. Но вот почему-то я уверен, что Алексей Григорьевич будет на моей стороне. За последний год с тестем у нас сложились отличные отношения. На всякий случай со мной мое удостоверение сотрудника ГРУ. Но это на совсем уж крайний случай, конечно. Гостинцы у меня незамысловатые. Для тестя копченый кабаний окорок и бутылка отличного коньяка. Для тещи торт и детям я конфет и фруктов набрал. Фрукты сейчас найти проблема. На дворе май месяц, однако один звонок к комсомольскому вожаку, и вопрос был решен. Нужно же мне когда-то начинать пользоваться своими новыми связями. Первый раз ради разнообразия во дворе родителей жены меня встретил не цербер в юбке, а вполне благодушно настроенный тесть. Видимо, вчера у него был веселый денек, и с утра он уже успел поправить здоровье. Но сразу агрессии ко мне Григорьевич проявлять не стал. «Здорово, Кирюха! Чего-то ты долго. Я думал, раньше приедешь. Чего оглядываешься?» «Нету дома Тамары. Не боись. С утра на рынок уехала. К обеду вернется. Не раньше». Спокойно поздоровался со мной тесть, хитро улыбаясь. «Давай по 100, а то она вернется, крику будет. Не даст она нам тогда спокойно поговорить и выпить». «Ну, давай. Только вот вечером за руль», — с сомнением согласился я. «А Алена где?» «Какой нафиг руль? Утром уедете. Сегодня я тебя не отпущу. Ты уедешь, так Тамара мне мозг выезд. Ну а если ты будешь, тебе все шишки достанутся», — смеется тесть. «Загоняй машину во двор, а Алена к подружкам ушла, скоро вернется». «Так это, я там коньячок привез и окорок кабаний. Давай тогда его, а то твою бормотуху я пить не хочу. После нее голова потом болит», — ободренный хорошим началом встречи, предложил я. «Это ты молодец, уважил. Доставай, сейчас оформим на стол. И это, сильно не переживай, нам Алена все рассказала». «Чего рассказала?» — напрягся я. «А, ну да, отпустили меня, ни в чем я не виноват». «Дурака не включай. Тамара так Аленку достала, разводись, мол, и разводись, что она не выдержала и про работу твою нам все поведала. Если, конечно, не соврала». «Не соврала ведь?» — вопросительно смотрит на меня тесть. «Не соврала», — обреченно вздыхаю я. «Конец моей конспирации. Теперь про это вся Романовка знать будет, а потом и в Приречной слухи докатятся». «Ты это, не думай чего, мы могила. Тамарка, она вроде баба вздорная, но когда надо, язык за зубами держать умеет. Кроме нас с ней никто не узнает, клянусь». «Конечно, конечно», — расстроенно согласился я. «Не верю я в такие обещания. Аленка вон тоже обещала ведь молчать. Как говорил товарищ Мюллер, что знают двое, знает и свинья». Мое хорошее настроение стремительно катилось вниз. И не поругай же ее сейчас за то, что тайну мою выдала. Нельзя. И так я ее часто расстраиваю, а в ее положении стресс противопоказан. Сервировали стол мы быстро. Аленкина сестра оказалась дома и взяла заботы о двух голодных мужиках в свои работящие руки. Сильно они похожи, как под копирку сделаны. Я чуть с ней обниматься не полез, когда увидел в полутьме прихожей. Только отсутствие живота и слова тести о том, что моей жены нет дома, и остановили меня. А так, особенно в темноте, один в один. Накрыв на стол, клон моей супруги умчался искать Алену. Все же долгожданный муж приехал. Нужно обрадовать и подготовить сестренку. Ну а мы с тестем оформили по 50 грамм коньяка и навалились на еду. С этими сборами я и позавтракать нормально не успел. «Ну, пока мы одни, рассказывай, что у тебя за служба такая секретная?» — начал пытать меня тесть. Едва входная дверь закрылась за его младшей дочерью. «На, смотри». Тяжело вздохнув, достал я свое удостоверение. Чего уж теперь в отказ идти. «Нихуя себе! А я-то думаю, чего ты такой здоровый, дерешься хорошо и морда в шрамах вся!» «Достал уже с этими шрамами, гад!» «Ну, а теперь все понятно. Молоток, уважаю. Не зря ты мне сразу понравился. Я же вижу, есть в тебе этакий армейский стержень. Сразу видно, офицер. Давай еще по 50, за тебя!» «А не слишком быстро идем, так я и с женой поздороваться не успею». Решил я притормозить тестя. Он, видимо, до приезда Тамары Ивановны решил уйти в края великой охоты. «Да под такую закуску не окосеем. Ну, ладно, уговорил. По одной и перекур. С сожалением согласился Григорьевич. Хотя повод-то какой? Так, насчет повода. Пока мы соображаем в состоянии, я тебя прошу, Алексей Григорьевич, никому. Вот чтобы вообще ни слова, ни полслова. Да я что, без понятия, что ли? И сам молчать буду, и за Тамарой пригляжу. Не сомневайся, Кирюха, начал горячиться тесть. Я предупредил. Раз уж вы узнали, то теперь, если где просочиться, я буду знать, откуда ушло. И тогда мы поссоримся. Сильно поссоримся, Григорьевич. Ты пойми, я тебе не угрожаю. «Ничего тебе не будет, если расскажешь кому. Только вот меня с Аленой вы больше тут не увидите. Переведут меня, снег за полярным кругом чистить, пока весь не закончится. А он там, скорее всего, в ближайшие 1000 лет не переведется. Не подведи меня и Алену. Дать бы ей, конечно, по заднице за то, что проболталась. Но что случилось, то случилось. Назад уже не вернешь». «Серьезно все так?» – вполне трезвым голосом спросил тесть. «Ну ты это, не переживай, все я понял, не подведем». Мы вышли покурить на улицу, и в это время в калитку почти вбежала Алена. Никого не стесняясь, она со слезами на глазах, обычно для нее дело, бросилась ко мне в объятия. Я только и успел, что выбросить в сторону окурок и прижать к себе жену. Тесть, смущенно кашлянув, отошел в сторону. «Ты долго?» – были первые слова моей любимой. Отодвинувшись от меня, она стукнула своим кулачком мне в грудь. «Виноват, исправлюсь, все закончилось, мы едем домой». Боевая она стала, может, ее теща укусила. «Когда?» «Завтра. Сегодня я за руль уже не сяду». «Выпили уже с папкой. Давайте я быстренько на стол накрою», – засуетилась Алена. «А то вы так захмелеете быстро». «Да накрыла уже сестра твоя. Не суетись. Все там нормально. Ты как тут? Как себя чувствуешь?» «Все нормально со мной. Кирюша, я тут, короче... В общем, я папе с мамой рассказала все. Мама так тебя ругала, а это же несправедливо. Ты же герой, а не уголовник какой. А она про тебя чего только не говорила. Ну, я и не выдержала. Прости меня, пожалуйста». И снова слезы. В следующий раз в дождевике с ней обниматься буду. Или в кожаной куртке. «Ладно, сказала и сказала. Зато я теперь знаю, с кем в разведку нельзя ходить. Эй, ну-ка успокойся, я же шучу. Я с тобой в разведку и так бы не пошел. Работать на одной работе с женой – это первый шаг к разводу. Иди умойся, я тебе уже простил». После обеда, когда вернулась теща, мы с тестем были уже хорошенькие. Зашла она в дом, а на лице улыбочка, как будто и не поносила меня последними словами, змея. Суетится, на дочерей покрикивает. Плохо, мол, дорогого гостя встретили, на столе пусто. Ну вот что за человек? Много я чего ей сказать хотел, но остатки разума, уже изрядно затуманенного алкоголем, все же не позволили мне вступать в конфликт с родственницей. Ну вот разговаривать я с ней не стал, отвечая только односложно и на прямой вопрос. Игнорирую, в общем. Назло начал травить тесть анекдоты про тещу, а знаю я их просто очень много. «Слушай еще, Григорьевич». Рассказываю я тестю уже, наверное, 10-й анекдот, не позволяя ему выползти из-под стола от смеха. Папа с сыном лежат на пляже, а плавающая в воде теща начинает тонуть. Сын: «Папа, папа, смотри, наша бабушка руками машет». «Ну что ж, сынок, и ты ей помаши, что ли». «Отвали, Кирюха, дай отдышаться!» Смеется тесть и тут же, встретившись с кислым взглядом своей жены, смутившись, продолжил. «А это, про тестя или зятя анекдоты какие-нибудь знаешь?» «Вообще не вопрос, лови». Бухой зять звонит в двери, открывает тесть. Зять согнутой рукой изображает кобру в боевой стойке. «Дома?» Тесть, показывающий то же самое обеими руками. «Обе». «Что же ты так, Кирюша? Чего я тебе плохого сделала? Ты мне почти как сын, а ты даже свою собаку любишь больше, чем меня!» Обиженно говорит мне Тамара Ивановна. Поддержки мужа она уже лишилась. Тесть ржет так, что стены трясутся. «Ну что вы, мама, я вас обоих одинаково люблю». Заплетающимся языком признаюсь я теще в любви. Ну а что, ни капли не соврал, я люблю животных. Утром мы наконец-то уехали из гостеприимного дома родителей моей жены. Дали мы, конечно, с тестем крепко. Плохо он на меня влияет. Как не приеду в гости, так до потери пульса пьем. Слава богу, как в прошлый раз, не пошли по деревне приключения искать. Тесть переврал и завалился спать. А я без напарника на такие подвиги не способен. Только вот теща чего-то дуется. Когда собирались, я еще сильно удивился. Чего это она со мной не разговаривает? Вроде бы не натворил ничего такого. Ну, посидели, посмеялись, выпили. Так чего обижаться? Ну и ладно, наверное, болит у нее что-то. Зуб, может быть. Я вообще считаю, что у моей тещи должно быть всего 2 зуба. Один, чтобы все время болел, второй, чтобы зятю пиво открывать. Да, я мстительный и мелочный, но я не со всеми так, а только с теми, кто этого заслуживает. Жизнь вошла в привычное русло. Уже 2 месяца я живу без приключений. Алена вышла в декрет, сидит теперь дома. Я работаю, особо не напрягаясь. Все, что можно было натворить, мои архаровцы без меня уже натворили. И теперь мы только пожинаем плоды, с ужасом ожидая, когда же нам спустят новый план. Все получили почетные грамоты и премии. Наше охотхозяйство теперь передовое. Даже переходящие красные знамя нам вручили торжественно. И под жидкие и недовольные аплодисменты представителей других подобных предприятий. И еще нам плюшек накинули. Обещают к осени еще 2 бурана дать. И трактор. Трактор, конечно, охотхозяйству очень нужен. Как мы только без трактора раньше-то жили. Леху наконец-то выписали из больницы. Слава богу, все у него хорошо. Жив и почти здоров мой егерь. Немного реабилитации, и с ним вообще все в порядке будет. Вечерами я вожусь в амбаре. Ремонт аэролодки я уже закончил. И теперь серьезно взялся за завершение строительства эрзац-шерпа. Последние события показали, что без резервного транспорта мне не обойтись, поэтому работа идет вовсю. Мне активно помогает куча добровольных помощников. Не все из них, конечно, возятся напрямую с железом. Некоторые просто морально поддержать приходят. Делать по вечерам в поселке особо нечего. Вот и стали мои друзья наведываться ко мне. Клуб «Очумелые ручки» во всей его красе. Тесть все выходные у нас. Возится наравне со мной в амбаре. Только после его визитов у меня по понедельникам голова болит. Мишка, мой водитель и претендент на место главного механика, так вообще все свободное время там проводит. Родственная душа и руки у парня золотые. В сентябре я его на заочку в политех отправлю учиться. Пусть развивается, тесно ему уже в роли моего водителя. Вообще любит он возиться в железе, вот со снегоходами, например. Я ему только в общих чертах обрисовал, как можно наши недоделки в нормальные машины превратить. И теперь он заканчивает уже 2-ю лайку. Так до зимы у меня все егеря на нормальных снегоходах будут. Мой шерп уже обретает свой вид. Характеристики я все рассчитал. Масса с зипом и лебедкой то на 300. Шины 1300 на 530 на 533. Ободрыши от крас 255 лаптежник. Диски моей оригинальной конструкции. Диаметр подкачки на колесах 45 мм. Проектная скорость на суше 35 км в час. На воде 2. На воде он должен вести себя довольно устойчиво, погружаясь по ось колеса. Этому будет способствовать большой объем колес и водонепроницаемый корпус лодка. Грузоподъемность на суше 700 кг, на воде 500. Размер спального места с откинутыми воздухозаборниками 1,5 метра на 2,20. Мягкий салон будет обшит кожезаменителем. Сиденье водителя и пассажира подпружиненное. В вездеходе уже предусмотрен люк. Он довольно большой, 70 на 70 сантиметров. Самодельный инвертор, 12-220 вольт на 2 киловатта. Бензопила, вентилятор обдува стекла, электрический чайник, аптечка и много других мелочей, так необходимых в походе, будут входить в штатный комплект моего первого бортоповоротного вездехода. Даст Бог, закончим скоро. 2 места егеря у меня вакантны теперь. Одно освободилось после смерти Игоря, ну а второе... Дядя Миша ушел на пенсию. Как только перестали его на допросы таскать, продал дом, написал заявление и уехал в Краснодар. Говорит, не может он теперь в тайгу ходить. Да и давно собирался в теплые края переехать, отдохнуть от холодов на старости лет. Я его не стал останавливать. Решил, пусть едет. Последний он оставался из старой гвардии Палыча. Вакансии я заполню такими же молодыми ребятами, как и остальные пацаны из моей гвардии. Скоро очередной дембель, и договоренность с парой ребят у меня уже есть. Будем омолаживать коллектив. Ну а старшим над егерями будет Леха. Он заслужил. Надежный и смелый парень, проверенный не только в пьянках, но и под бандитскими пулями. Мою размеренную жизнь прервал очередной телефонный звонок, который прозвенел у меня в кабинете как-то под вечер. Я уже почти выходить домой собрался, а тут на тебе, держи сюрприз. «Доброго времени суток, Кирилл. Эрастов это, Павел Лукич, узнал?» Раздался в телефонной трубке знакомый и чем-то довольный голос профессора Эрастова. «Здравствуйте, Павел Лукич, конечно узнал?» Напрягся я. «Чего это про меня историки вспомнили?» «Готовься встречать гостей. Нам наконец-то дали добро на выезд в ваши края. Не прошло и года, как родили. Совсем охамели, черти. Пришлось связи в министерстве подключать. Я им говорю, что находка важнейшая, а они мне в ответ: закрытая зона, понимаешь? Педерасты. Да чтобы они понимали, тут каждый день важен. У меня самые красивые студентки каждый день по практикам разъезжаются. Так, глядишь, одни страхолюдины останутся. Кого тогда мы с собой возьмем? Так и экспедицию сорвать можно. Кадры решают все. В общем, ставь, Кирилл Владимирович, весь самогон, что у тебя есть в холодильнике. Едем я и Кожевников, а нам надо много. Ха-ха, испугался? Не переживай, мы с собой привезем. Много, на всех хватит. Ух, люблю я полевые выезды. Бухнул, что ли, светило науки. Я уже отвыкнуть успел от его манеры общения. «И когда вас ждать?» — обреченно спросил я. «Похоже, закончилась моя спокойная жизнь». «Через пару дней вылетаем. У тебя будем дня через 4. Там еще на поезде до вас пилить. Ну, в общем, скоро будем. Ты рад?» Похоже, Эрастов решил, что я ночами не сплю, только жду и в окошко смотрю, когда же наконец-то тут настоящие ученые появятся. «Очень. Телеграмму отправь мне, Лукич, когда и во сколько вас встречать, и сколько вас будет, напиши». «Сделаю. Нас 5 будет. Я, Кожевников, аспирант тут один навязался и пару симпатичных студенток. Только вы там губу на них не раскатывайте. А хотя я же, блин, женатый человек. Все не привыкну никак. Раскатывай. Разрешаю». «Так я тоже. Женатый в смысле». «Ну, значит, аспиранту нашему повезло. Хотя ему, наверное, даже будь он последним мужиком на земле, ни одна баба не даст». — хохотнул профессор. — Уж очень он страшный, вся морда в прыщах, да еще зануда, каких поискать. Своеобразный он, короче, человек. Ну, ладно, заговорился я тут с тобой, Кирилл Владимирович. Пока, жди, скоро будем, тогда и поговорим. В трубке раздались длинные гудки. Эрастов положил трубку. Бля, не было печали. Похоже, меня ожидает еще один незапланированный поход по тайге этим летом.